Глава 4. Три причины любви. Две позиции. В этой главе мы закончим наш разговор о двух фундаментальных мужских позициях, которые определяют как самоощущение мужчины, так и отношение женщины к нему. Отец и сын, есть и нет, сила и слабость. Обе эти позиции скрыто присутствуют в каждом мужчине. И та, и другая одновременно. И без понимания этих позиций сложно что-либо прояснить в вопросе любви и желания. В прошлой главе мы говорили о том, что Цезарь, видный мужчина, в кризисе среднего возраста нашел в Клеопатре. Клеопатра — это всплеск его уже угасающей потенции. А для Антония она, собственно, является невозможным жезлом самого Цезаря. Женщина самого Цезаря. Именно этим он в ней зачарован. Ему сознательно кажется, что если он получит этот жезл, он сам займет место Цезаря. Но этот жезл навсегда является для него невозможным, а позиция Цезаря запретной. Я обречен вечно догонять даже в смерти. Он всегда чувствует себя не Цезарем. И именно его невозможность, его нехватку, его обреченность Клеопатра в Антонии любит. Быть собой или быть кем-то другим? Можно дать три интерпретации любви Клеопатры к Антонию, как и любой другой любви. Первая очевидная — любовь как жалость. Клеопатра любит его за его, как сказал бы Фрейд, кастрацию. Она любит его за то, что у него нет. Главная сознательная проблема Антония — ну почему я не Цезарь? Вообще многие из нас пытаются в своей жизни быть кем-то другим. Цезарь был Цезарем. Хотя, конечно, у него, как и у любого реального человека, была нехватка. Например, он чувствовал себя несостоятельным по сравнению с Александром и плакал у его гробницы. На всякого Цезаря найдется свой Александр, который сделал больше, сделал раньше, сделал лучше. Но важно, что Цезарь не пытался при этом быть кем-то другим. Например, тем же Александром. Он так и говорит Клеопатре. «Помоги мне просто быть собой. Если я не пойду из страха, я себя потеряю». Очевидно, предать себя для Цезаря хуже смерти. Подчиниться страху — значит потерять себя. Антоний, напротив, не может быть Антонием, потому что он пытается играть в Цезаря. Но чем больше мы пытаемся быть кем-то другим, тем меньше у нас шансов стать собой. Мы теряем себя в этой гонке и теряем почву под ногами. И это неизбежно приводит нас к провалу. Если Антоний пытается быть Цезарем, он в результате обречен всегда быть не Цезарем, а мог бы быть Антонием. Цезарь был на своем месте, а Антоний нет. Цезарь живет в своем времени, а Антоний в чужом. Завидуя чужому месту в этой жизни, мы часто в итоге теряем свое. Но если вернуться к любви Клеопатры, Антоний упускает важнейший момент. Ему сознательно кажется, что ей нужен Цезарь. Но это ошибка. Цезарь ей не нужен. У нее уже был Цезарь. И Клеопатра навсегда хранит это место незанятым. Ей не нужен второй Цезарь. Цезарь может быть только один, тот самый. И только в прошедшем времени. Цезарь у нее был. И она навсегда сохранила его в своем сердце. Он в ее воспоминаниях, в которые она может кутаться по ночам. Для женщины очень важны ее воспоминания. Она всегда очень дорожит ими. С мертвым Цезарем проще, чем с живым. Его уже не нужно делить ни с какой другой бабой. А живой Цезарь никогда до конца не будет твоим. С ним может быть головокружительный роман, но обладать им невозможно. А если он был, он уже навсегда твой. Жизнь в чужом ритме и женская жалость. Клеопатра любит Антония именно как не Цезаря. Именно этим он ей и дорог. А Антоний сознательно, и именно сознательно все время пытается конкурировать с мертвым Цезарем. Антоний все время в догоняющей позиции движется внутри чужого времени. Он просто вынужден реагировать на внешний темп, который задают Клеопатра с одной стороны и Октавиан с другой. Помните, как Клеопатра буквально говорит: «Я не могу дать тебе время». А Октавиан вообще заставляет его гнаться за приманкой. За всем этим, как было сказано, он скрыто обречен бесконечно догонять мертвого Цезаря. Цезарь же, наоборот, сам задавал темп времени для окружающих, и все окружающие вынуждены были реагировать. И даже его смерть была реакцией напуганных сенаторов на ритм, скорость и тайминг действий Цезаря. В этом их фундаментальное отличие друг от друга. Цезарь задает темп времени, и чувствуется, что у него время есть. Он не дергается, не суетится. Когда Цезарь говорит «не дать миру покорить себя» — это еще и о том, чтобы не дать окружающему миру задавать ритм его жизни. Цезарь хочет сам задавать темп. На самом деле Цезарь и есть тот, кто задает время для всех. А потому он станет именем самого времени. Это было время Цезаря. А Антоний все время внутри чужого времени. И времени у него нет. Он вынужден суетиться, ошибаться. Или все бросить и бухать. Ну, или можно сказать так. Цезарь в своей жизни задает свою повестку, а Антоний живет внутри чужой. И как следствие, Цезарь спокоен в критической ситуации, а Антоний неспокоен в обычной. Его судьба всегда в чужих руках. Если говорить на поверхностном уровне про отношения в паре, Антоний не способен выдерживать присутствие мертвого Цезаря внутри нее. Цезаря нет, он навсегда отсутствует, но его присутствием в Клеопатре все пропитано. Мертвые, такие как Цезарь, могут присутствовать ничуть не меньше, чем живые, и Цезаря в душе Клеопатры очень много. Сознательно Антония это бесит и вызывает жгучую ревность. Он закатывает Клеопатре истерику. Ей хочется, чтобы он мог выдержать присутствие Цезаря в ее душе, а он не может. Он срывает ожерелье Цезаря с шеи Клеопатры фактически потому, что не способен его сорвать иначе. Вот если бы он выдержал, быть может, оно и само в итоге упало к его ногам. Но он не может, не тянет. А на самом деле, по правде говоря, и не хочет. У Цезаря есть, у Антония нет, он не Цезарь. И первая интерпретация любви Клеопатры связана как раз с жалостью к нему и к его несостоятельности, к его обреченности быть не Цезарем. Поцелуй, превращающий принца в жабу. И тут мы подходим к самому важному в отношениях женщины с двумя такими мужчинами, тем, у кого есть, и тем, у кого нет. У Цезаря может и есть, но самого Цезаря никогда нет. Или он всегда где-то еще, или с другой женщиной, или уже умер, он всегда отсутствует. Но зато от Цезаря может остаться ребенок, что часто и происходит. Для того, чтобы женщина захотела ребенка от мужчины, он должен быть наделен качествами ее личного Цезаря. Она должна идеализировать мужчину, чтобы хотеть ребенка от него и захотеть забеременеть. Забеременеть от желания, а не от медицинских технологий. Мужчины в современную эпоху становятся все слабее, даже сперматозоид в два раза меньше, чем 30 лет назад. И желание женщины по отношению к ним все меньше. Мы все меньше мужчины и женщины, и все больше партнера. Цезарь — это сон, мечта, бог, это что угодно, но точно не партнер. Поэтому современным женщинам в отсутствии Цезаря все тяжелее забеременеть от партнеров в партнерских отношениях. В прошлой части аудиокниги мы говорили, что женщина беременеет от Зевса. То есть мужчина должен быть для нее мужчиной с большой буквы, чтобы хотеть от него сына. Цезарь, как и Зевс, это и есть отец. Чтобы захотеть от мужчины ребенка, женщине важно возвести мужчину в достоинство Цезаря, того самого. Она, конечно, в итоге, вероятно, в ее личном Цезаре разочаруется, но к тому моменту ребенок уже появится. Цезаря, может, уже и нет, принц на белом коне превратился в жабу на диване с пивом, а Цезарион для женщины от него остался. От тех времен, когда она еще видела в нем ее личного Цезаря. Ей остался Цезарион вместо Цезаря, покинувшего чад. Вообще, если поцелуй принца превращает лягушку в принцессу, то параллельно этому, в этом же поцелуе, начинается процесс превращения принца в жабу. Постепенное разочарование в ее Цезаре. И потом она начинает задаваться вопросом, неужели вот эта жаба на диване и есть тот Цезарь, в которого я влюбилась? Он же был другим, когда мы познакомились. Мужчина, которого нет. Но некоторые Цезари умирают или исчезают, так и не дав в себе разочароваться, ускользают чуть раньше, чем женский сон развеется и станет грустной явью. Именно о таком Цезаре можно фантазировать, заполняя ночи воспоминаниями о нем. Смотреть на Цезариона и видеть в нем черты своего Цезаря. Но самого Цезаря всегда нет. А вот с Антонием наоборот. У Антония, может, и нет, но он всегда есть, он всегда рядом. Он нуждается в ней, он любит ее. Он никуда не денется. И он управляемый, хотя и разочаровывающий своей несостоятельностью. То есть он всегда будет с ней, будет устраивать ей по пьяни сцены ревности, обижаться на то, что она его не ценит, чередуя это с раскаянием и признаниями в любви. И женщина этим дрожит, что она так нужна мужчине, что он всегда любит ее. Антоний всегда под рукой, его любовь позволяет заткнуть дыру в ее сердце. Ну и можно, глядя на него, и дальше мечтать о Цезаре. Такой мужчина все проваливает, он нестабилен. Но в нем есть одно постоянство, постоянство его любви к ней. Именно поэтому Клеопатру так накрывает, когда Антония женят. Он предал ее там, где он был нужен, там, где его место в ее жизни. Он всегда должен любить ее, и на этом держатся их отношения. Он должен всегда присутствовать. Этот Цезарь отсутствует где-то там, а Антоний должен присутствовать, быть рядом и любить ее. Для женщины Цезаря никогда нет, а Антоний всегда есть. Для женщины есть мужчина, который всегда присутствует, и другой, который всегда отсутствует. Первый Антоний рядом, второй Цезарь утрачен, но навсегда внутри нее. Вообще Цезарь, как мы сказали в прошлый раз, это имя ее утраты. То, чего ей всегда будет не хватать. И ей не нужен второй Цезарь, она любит Антония именно как не Цезаря. «Гляжусь в тебя, как в зеркало». Второй, более глубокий взгляд на любовь Клеопатры и Антония — это их общая утрата, о которой мы говорили в предыдущей главе. Антоний, так же, как Клеопатра, утратил Цезаря, и, несмотря на все его декларации, что ему хочется занять место Цезаря, на самом деле он бессознательно вообще не собирается занимать его. Бессознательно ему не нужен жезл Цезаря, это Октавиану он нужен, а Антонию нет. Вот Антоний и швыряет в конце жезл Цезаря Октавиану. «Забирай! Я все равно никогда не мог его по-настоящему держать как свой». Антоний, как и Клеопатра, утратил Цезаря и любит Цезаря. И Клеопатра любит в Антонии их общую утрату. Он утративший, как и она. Он ее бессознательное зеркало. Для Антония, правда, есть определенная проблема с его бессознательной привязанностью к Цезарю, в отличие от Клеопатры. Для женщины это естественно, а для мужчины это входит в противоречие с мужской позицией. Для мужчины такая любовь к отцу создает определенный бессознательный конфликт. Вот и спивается бедняга. «Люблю, потому что разрушаю тебя». И, наконец, третья интерпретация любви Клеопатры, самая глубокая. Клеопатра любит Антония, потому что она его разрушает. Он ее не тянет, и поэтому она для него смертоносна. Но обратной стороной этого разрушения, как обратной стороной монеты, является ее любовь к нему. Она знает, что отношения с ней уничтожают его, и именно поэтому она его любит. Она понимает, что, несмотря на то, что он знает, что она его разрушает, он не сможет от нее отказаться. В каком-то смысле он умирает за нее и из-за нее. Ни от кого в этой жизни невозможно ожидать такого дара. Как тут не любить такого мужчину? Хотя вообще возможны две противоположные реакции на подобные отношения мужчины — вина или любовь. Если бы Клеопатра не любила Антония, она, конечно, не могла бы принять такого дара, и это вызвало бы у нее вину. И лишь постольку, поскольку она его любит, она и принимает от него такой дар.